Дневник номер 9. Дневник номер 9, записная книжка «День за днем» и календарь на 1889 год. Часть записей сделана чернилами, часть — карандашом. 1889 год. Января 1. Встретил так, что и не вспомнил своевременно. Работал все утро, выход «Авроры». Музыкальный фрагмент. И так далее. Не пил водки за обедом, это очень хорошо. После чая работал. Я не удовлетворен своим слугой. Я думаю, что он не очень честен. 900. 2 января. День прошел как всегда, когда поглощен работой. Писал большое адажио второго действия и давалось трудно. Даже вечером голова заболела. Гулял перед ужином по двору. Сидел с Феклушей и женой Алексея Сафронова, моего слуги, у Гаврила Алексеевича. Луна. Приехал сегодня неожиданно Петя, фельдшер, коего не видел 13 лет. Легок на помине. Вчера про него с Алешей говорили. Погода стоит чудная. 3 января. Работалось так себе. Впрочем, не слишком тужился, и потому голова не болела. Перед ужином получил известие о смерти Разумовского. Протоиерей, профессор Московской консерватории, знаток церковного пения и автор многих книг в этой области. По утрам читаю Яна и смотрю на те вещи, про которые он говорит. Спасибо Юргенсену за подарок. Юргенсен прислал Петру Ильичу полное собрание сочинений Моцарта в издании Брейткопфа. Оно и поныне сохраняется в доме музея Петра Ильича Чайковского в Клину. Письмо от Вольфа, приглашение в Берлин. 4 января. Экие чудные дни стоят. Не сильный мороз, светло, и начиная с 3 или 4 часов луна. Сердился утром на Алексея за камин. Работал, как всегда, теперь через силу. Кажется, я выдохся. Письма от Юргенсена, Вольфа, Надежды Филаретовны и так далее. После обеда гулял долго и был внизу на реке. Дивно. После чая работал, но очень через пень в колоду. Не то. После ужина гулял по двору и саду. Вид от конца сзади на Клин и дом изумительный. Странно. Что-то неладное в кишках. 5 января. Все та же удивительная, чудная, светлая зимняя погода. Работал сегодня вообще хорошо. Кончил второе действие. Балет «Спящая красавица». Проиграл его, длится полчаса. Письмо от Шпажинской только. Тяжело получать ее письма. Особенно хорошо чувствовал себя днем, ибо водки не пил. Тщетно ждал появления Луны в 4 часа. Она изволила опоздать. Объявил решение, что еду завтра в Москву. 6 января. 2 батюшки служили у меня и оба завтракали. Тут же были Гаврила Алексеевич и его жена, Алексей и Феклуша. Гулял. Уехал в 7 часов в Москву. Московская гостиница. Ужин. 7 января. Москва. У Юргенсена. Свидание с Клименкой после 17 лет разлуки. Заседание. Обед у Юргенсена с Клименко. Весело. Яролаж. Ужин. Дома. Полузачеркнуто. 8 января. Москва. Головная не то боль, не то остатки пьянства. В Успенском соборе. Прогулка. Дома. Добровольский и Орлов. Завтрак мой у Лопышева с Юргенсеном, Клименко, Кашкиным, Ларошем, Катериной Ивановной, Ларош, Сашей Зелотти. 7:30 домой. Обед. Уехал. В Клину Василий. Вьюга. Стучание. Сцена с Алексеем. 9 января. Фроловская. Весь день письма писал. Всего написал 17. Решился вечером просить Всеволожского о гонораре. Какое-то жуткое чувство. 10 января. Работа шла хорошо, написал весь антракт к сонной картине, и, кажется, ничего. После обеда с удовольствием прошелся. Было не холодно. Мой слуга очень холоден со мной. Вечером играл увертюру «Воеводы», отысканную по просьбе Юргенсона, и рассматривал партитуры балетов, когда-то данные мне Гербером. 11 января. Особенно хорошо работалось сегодня, как в старину. Многое сделал. Кончил вторую картину второго действия. Опыт с дурой. Мы поехали с Алешей на шоссе, оставив ее на привязи, а Феклуша пустила ее через 5 минут после нас. Читал Достоевского «Двойник», «Шоколад», «Подслушивание». 12 января приезжали Юргенсен с Клименкой. Я ожидал массу гостей, но кроме их никого не было. Обед, разговоры, игра, прогулка, опять игра. О Толстом. Спал плохо. 13 января. Встал очень рано, то есть успел чай пить с отъезжавшими. Начал «В чем моя вера» Толстого. Гуляя, встретил детей, шедших из школы. Пришла депеша от Всеволожского о 3000. Также телеграмма от Панчулидзевой. 14 января. Работал все так же усердно. Является надежда кончить 4 первых картины до отъезда. 15 января. Приезжали Зелотти, Танеев, раньше других играли с ним Моцарта и Клименко. Спор о Толстом. 5-я симфония в 4 руки. 16 января. Снегу навалило порядком. И вчера, и сегодня трудно ходить. Дети из школы в лесу. Работал до утомления. Страсть к шоколаду. 17 января. Через силу работал, уж очень устал. Утопал в снегу во время прогулки. Читаю «В чем моя вера» по утрам и изумляюсь мудрости, соединенной с детской наивностью. Письмо от Панчулидзевой. Комическое разрешение моих ожиданий. 18 января. Такого божественного, чудного зимнего дня еще, кажется, никогда не бывало. Красота поистине изумительная. Кончил работу, то есть 1-е 4 картины. Письмо от Юргенсена со счетом, повергшим меня в недоумение, расстройство. После ужина. «Он керель авек дердина. He is not delicate». Ссора со слугой. Он не деликатен. 19 января. Приготовление к отъезду. Выезд вечером в Петербург. Грустно было уезжать. С Алексеем в холодных отношениях. 20 января. Приезд ЦЭТ. Юлий ЦЭТ. Агент концертных турне. Вася. Завтрак дома с ним вдвоем. У Бютнера. Бютнер. Нота издательская фирма в Петербурге в 80-х годах XIX века. В дирекции. Сидел на квартире у больного Погожева. Обед у Анжель и Гитри. Евгений Онегин с Фигнером и Медеей. Фигнер, певец, тенор, артист Мариинской оперы в Петербурге. Медея Мэй, артистка Мариинской оперы, жена Фигнера. Сидел в оркестре. 21 января, репетиция балета в Большом театре. Все время сидел с направник. Обед у нас. Боб, Аня Мерклинг, Цет, Вася. В Михайловском театре. Марион Делорм в ложе с Аней и Модестом и в дворянском собрании. Русский концерт. Стенька Разин Глазунова. Чай дома. 22 января. У Пантелеймона. У Бутаковой, в дирекции у Всеволожского. Переговоры с ним и Петипа о балете. Обед у Фигнера, у Палкина с Васей. 23 января, у направника в 11 часов. Я давал завтрак у Палкина, Корсакову, Глазунову и так далее. Разные визиты. В 5 часов у директора театра играл второе действие балета. Обед у Кондратьева, чай у Боба, 100 раз божественного. 24 января, выезд за границу. Завтрак на вокзале с Аней, направника, Володей, Цетом, Модей. В отделении большом один. Соседи — испанцы. Обычная скука и пьянство. Шоколад. 25 января. Переехали границу. В отделении спального вагона. Читал Даде, бессмертный. 26 января, приезд в Берлин. У Вольфа. Завтрак у Дресселя, соло. У Клиндворта, пианиста, у Бока. У Георга Блоха. основателя Опернверайн в Берлине, композитора и преподавателя консерватории, дома. Не здоровилась, зуб болел, ибо холодно. Обед в новом ресторанчике, шлялся, дома. 27 января у Вольфа, у Арто. Завтрак у Дресселя, болен, дома. Едличко. Эрнст Алоизович Едличко окончил Московскую консерваторию по классу Рубинштейна. С 1887 года профессор консерватории Клиндворта и Шарвенки в Берлине. Вольф. С ним в Зинг-академии. Бах. Ужин у Вольфа-брата. Беседа о русской литературе с старичком. 28 января. Побывав у Вольфа, сидел дома и переправлял голоса сюиты. Не здоровилась. Однако завтрак и обед у Дресселя. 29 января. Отъезд из Фридрихштрассе. Довольно много народу. Несимпатичный немец против меня. Жена его провожала. Чтение. Обед в Ганновере. Приезд в 10:30 в Кёльн. Отель «Дю Норт». Симпатичная комнатка. Ужин. Симпатичное лицо. 30 января. Неизвестность о месте и часе репетиции. Тоска и уныние. Слишком рано в Гюрценихе. Частный комиссионер с красными глазами. Наконец, репетиция. Вюльнер. Капельмейстер в Кёльне. Превосходный оркестр. Табльдот. Нас всего трое. Вечером опять репетиция. Мне ужин в обществе музыкантов. Радость свидания с Галиром. 31 января. Репетиция. Шло отлично. Обед у Вюльнера. Тоска. Галир расстроен. Дома. Пьянство. Спал. Концерт. Смешная комната артистов. Галир. Певец Мейер. Очень успешно и большой успех. Ужин у Нейцеля. Барон, директор театра. Отто Нейцель. Пианист и музыкальный критик. В 1885 году был преподавателем Московской консерватории. Милая жена Нейцеля. 2 февраля. Отъезд из Кёльна. Ложился. Завтракал в 11 часов. Приходили Галир и Нейцель. В вагоне. Сначала один, потом симпатичный юноша и опять один. Франкфурт. Отель «Шван». Обед. Шалуны мальчишки. Прогулка. У доктора Зигера. Дома. 2 февраля. Не особенно волновался. Директор Мюллер и доктор Зигер. Музеум. Репетиция. Бернгард Косман. Виолончелист, виртуоз. Холодность музыкантов. Оркестр хуже кёльнского. Сюита. Увертюра. 1812 год. Очевидно, неблагоприятные впечатления. Переговоры. Решено ее не играть. Обед у Космана. Он ужасно постарел. Любезная жена и дочки. У Мюллера. Худая, как лучина, жена. Кофе. Скука и тоска. Дома. Неприятное сознание неуспеха. У Космана. Ужин. Любезность и доброта их. 3 февраля. Репетиция. Публика. Музыканты внимательнее. Иван Кнор. Женаты на русской. Густав Эрлангер. Дома. Завтрак соло. Композитор Уршпрук. Прогулка. Дома. Пьянство. Сон. Концерт. Огромный успех. В артистической комнате «Космоны». Иван Кнор окончил Лейпцигскую консерваторию, был в Харькове с 1874 года преподавателем музыки, а в 1883 году переехал во Франкфурт, где стал профессором в консерватории Гоха. Впоследствии автор биографии Петра Ильича на немецком языке. Густав Эрлангер, композитор и музыкальный критик в Берлине. Антон Уршпрух, Уршпруг, ученик Рафа и Листа, пианист, преподаватель консерватории во Франкфурте, композитор. С двумя барышнями сидел в зале. Ужин у доктора Зигера, симпатичная обстановка. Мадам Кваст, дочь Гиллера. Жена известного пианиста и дочь композитора Фердинанда Гиллера. Домой в 1:00. 4 февраля. Укладка. Визиты Стасни, Ламонт, Веда и племянник Андре, Космоны. Фредерик Ламон, пианист и композитор. Долг, уплаченный Густавом Эрлангером, когда-то лет 20 назад стуколка. С мадам Косман на вокзале. Завтрак. Кнор, он и жена, старик Косман. Отделение. Всю дорогу кутил. В Лейпциге пересадка. Разговорчивый немец. Притворный, потом настоящий сон. Дрезден ночью. 5 февраля. Встал 8. Поправка поверхностная голосов симфонии. Визиты господина Пражика и Заура. Эмиль Заур, пианист и ученик Франца Листа. Обед в Табльдот. Сосед, узнавший и заговоривший со мной. Прогулка по городу. Дома. Поправка. В театре «Царица Савская». Опера Гольдмарка. Мне очень не понравилась музыка. Плохие певцы, особенно тенор. Фальшь и условность. Дома. Кальтер Ауфшнит. Холодная закуска из ломтиков разных сортов колбас, ветчины, мяса. И чай. Рано спать лег. 6 февраля. Печальный день. Репетиция. Оркестр оказался третьестепенный. Симфония шла отвратительно. Неучтивость господина Риса. Франц Рис, начатую с большим успехом карьеру скрипача, должен был оставить по болезни. С тех пор посвятил себя музыкально-издательской деятельности, совладелец фирмы «Рис и Эрлер» в Берлине. Пение девицы и тенора из Праги. Дома, у Заура, он и жена хорошенькая, воркующие голубки. Очень милы. Славный обед. Дома. Заур провожал. Тоска. Шлялся после спанья. Не знал, как убить время. Дома. Ужин. Блестящее освещение. 7 февраля, вторая репетиция. Возился до изнеможения. Отсутствие распорядителей. Обед за Табльдот отдельно. Прогулка. Спал дома. Вечер у Заура. Мюллер. С ним домой. Пунш. 8 февраля. Третья репетиция. Старательность музыкантов, угощение пивом. Продолжающееся отсутствие распорядителей. Плётнер явился к концу только. Я напрасно готовился к «Аперфидо», известная ария Бетховена. Обед в ресторане, спал, концерт. Страшно боялся и скверно себя чувствовал, особенно в начале. Успех гораздо меньше, чем в Кёльне и Франкфурте. Однако тушь. Ужин у Заура с гостями и речами. 9 февраля. Берлин. Уложился. Девица Доброва с веерами. Визиты к Грюцмахеру, виолончелисту и Шуху, дирижеру. Обед у Заура со старухой и Мюллером. У Шольца, композитора, дирижера и теоретика музыки. Автографы, его пьесы, странная жена. Вместе все трое в гостиницу и в кафе. Пиво, газеты. Статья Гартмана. Людвиг Гартман, пианист, композитор, музыкальный критик. На вокзале. Пиво. Уехал. В 11:30 в гостинице. Ужин в комнате. 10 февраля. У Вольфа. Его нет. Письма. У мадам Клиндвард. Завтрак у Дресселя. Зима. У учителя музыки и музыкального критика Карла Шнейдера. Не застал. У Бока в магазине. Дома. Перешел в первый номер. Обед у Блохов, Куманин, Боки. С Боком в Опернхаус, 9-я симфония. Дома. Ужин. Телеграмма к Бернату. 11 февраля. Сомнения насчет Шнейдера. Бок у меня. Ужасная погода. Я у Шнейдера. Перемены. Я согласен. У Дресселя. Визиты к Куманину и Кудрявцеву. Вечер у Арто. В конце ужина Куманин, он прямо с обеда, на коем был император. Американская львица, Бернштамы, с Куманиным домой. 12 февраля. Когда я вышел, оказалось, что объявления о концерте нет. Гнев. У Вольфа. Кое-что разъяснилось. Уплата 200 марок, полученных от Вюльнера. Обед у Клиндварта. Едлички. Пиво. Домой. Вечер у Кудрявцева. Карты. Поздний ужин. Светловская, артистка Большого театра и профессор пения. Проводил ее. 13 февраля. Первая репетиция. Неизвестность о солистах. Серенада. Оркестр изумителен. Завтрак у берлинского пианиста Руммеля. Его собачка. Концерт. Дома. Сон о папаше. Обед у Боков великолепный. Арто. Ее вопрос о ребенке. Маленький Гофман. Иосиф Гофман, пианист, еще ребенком с успехом выступал в концертах. С Куманиным домой. 14 февраля. В 11 часов генеральная репетиция. Матильда Ивановна и девица Кудрявцевы. Завтрак у себя внизу. Хютлан. Косман не пришел. Прогулка. Пьянство дома. Концерт. Не особенно. Полный зал. С Косманом вышел. Ужин у Кудрявцева. Госпожа рыботорговка. Кафе Бауэр. Телеграмма от де Костель. 15 февраля. Мучительная тоска. Завтрак у посла. Он очень симпатичен. Попка. Секретари. Пассаж. Прогулка. Дома. Безумная тоска и слезы. Обед у Дресселя Соло. Дома. Вечер у Клиндворта. Очень мило и трогательно. Ужин с Арто, Боками, Едличкой и так далее. В Бельвью. Тоска. 16 февраля. Уложился, Едличка, Вольф, деньги от Вюльнера и предложение Евгения Онегина играть в будущем сезоне. Известие о смерти Карла Юльевича Давыдова, композитора и виолончелиста. С Едличкой Кудрявцевым. Блины. Граф Муравьев. У Клиндворта. Дом. Уплата. Обед у Дресселя. Боки. Арто. Больман. Органист и капельмейстер в Копенгагене. Композитор. Винявский. Пианист и композитор. Провожали Бок, Едличка, баронесса Зенф. Баронесса Зенф обратилась к Петру Ильичу с просьбой пожертвовать на памятник Раффу. Один в вагоне. В 11:30 в Лейпциге. Меня приняли как старого друга. 17 февраля. Лейпциг. Альберт, Макс и Эмма. Макс Эрдмансдерфер. В той же комнате, номер 43. Все это мне приятно. Письма. Когель, франкфуртский дирижер, пронюхал и пришел. Его предложение войти в дела с доктором Абраамом Петерс. Обед с ними двумя внизу в Табльдот. Прогулка. Дома. Холод. В театре. Дербарбия фон Багдад. Дие Пупенфи. Название спектаклей. Ужин. Дома. Письмо от Бернута. Решил ехать в Гамбург после Женевы. 18 февраля. Приходил Шеффер, представитель издательства. Издатель Пейн. Пешком к Бродским. Все по-старому, только Ольги Львовны нет. Милые люди. Обед. Новачек и Сининг. Прогулка. В 7 часов опять к ним. Мой третий квартет, феноменально исполненный. Ужин. Кленгель. Немецкий виолончелист, у него жена только что родила. Домой в 1:00. Тоска моя немного улеглась. 19 февраля. Уложился. Бродский в 10:30. Пешком на вокзал. Холод. Один в отделении. Завтрак в вагоне и пьянство. Очень тоскливо было. В Франкфурте более 1:00. Ужинал. Девицы и дамы, из коих с одной вроде няни дурнота была. Спальный вагон. 1:00. Холодно и печально. 20 февраля. Базель. Суетливо. 7:00 в вагоне. Девица с компаньонкой из франкфуртских. Старик, приходивший курить. В Берне завтрак. Читал князя Серебряного, графа Толстого. Лозанна. Движение и суета. Волнение. Женева. Несимпатичный отель «Де ля Пе». Обедал один. Прогулка. Ликеры в кафе. В русской церкви. Заперта. Домой. Визит Гуга Зенгера, женевского дирижера. Один дома с лампой. Приятный вечер. 21 февраля. Все утро просидел в ожидании Зенгера. Читал и писал письма. В 12 вышел вниз. В читальне. Стал ходить по набережной. Погода чудесная. Зенгер. На репетицию. Месье Дюкастель. Портрет Кюи. Репетиция на каком-то чердаке. Малый и скверный оркестр. Музыканты очень милые и восторженные. В музыкальных магазинах с Зенгером. Дома. Обед один без удовольствия. Прогулка. Дома. Зенгер. В русской церкви. В театре — Риголетто, Дьячок. У директора — знакомство с певцами и певицей, с Зенгером домой, ужин в комнате. 22 февраля после чая читал газеты и писал письма. Визит господина Банат, псаломщика, Спасау и еще одного гостя. Увертюра, 1812 год, для военного оркестра. Прогулка, чудная погода. Обряд прежде освященных даров в русской церкви. Репетиция, домой с Зенгером, Банат и псаломщиком. Завтрак соло. Странный, глупый, но добродушный с женоподобными манерами секретарь. Моя карточка, 1875. Прогулка. У обладателя моей карточки приятель Рабуса. Дома опять репетиция. Серенада, три альта и то негодных. С Зенгером домой. Ужин, камин. Хороший часочек. 26 февраля. Погода опять дивная. После чая и чтения прогулка за город по Савойской стороне. Завтрак в кафе. Абсент, репетиция, ноты от Макара, Моцартьяна. После репетиции в кабинете директора. Программа, пиво. На площади Пля-Пале. Снимался в моментальной фотографии. Домой. Около 6 часов за мной пришли Банат и Зенгер. Обед в ресторане. Очень приятно было. Сидели до 11 часов. Меня проводили домой Банат и его приятель. Сплетни про женевские дела. 24 февраля. Делал купюру в финале симфонии. Завтракал в 11 часов. Погода чудесная. В церковь опоздал. Репетиция. У псаломщика Спассо. Дома. Обед в таверне, данный в мою честь консулом Бартоном. Англичане и Банат. В Серкель Наутик. Моя увертюра, очень хорошо. В кафе надоедный чех Прокеш. Добрый, но несколько странный Спасоводский. Познакомился с симпатичным батюшкой. 25 февраля у Прокеша репетиция. В ресторане Норд-1. Пьянство. В агентурах пароходства. Концерт. Огромный успех. Золотой венок. Гонорар. Шампанское. С Зенгером и НН в кафе. 26 февраля. Масса посетителей утром, всех не перепомнишь. Отъезд. Провожали Рэй, Зенгер и пришел старик-консул. Сердился на спутников до Лозанны, старики, и на новых от Невшателя, рыжий и тоненький. Тосковал. В Базеле 1,5 часа. Читал в вагоне, ехал один. 27 февраля. Целые 2 часа во Франкфурте. Ехал в отделении один. Читал Белье и кончил Серебряного. Много спал и много пил. Приехал в Гамбург в 10 часов вечера. Небольшая комната, соседство Иоганнеса Брамса, немецкого композитора. Поправка голосов симфонии. 28 февраля, первая репетиция. Ласковый прием музыкантов. Брамс на репетиции. Бурмистры. Лаубе, дирижер в Ганновере, у меня. Завтрак с Брамсом и Бернутом у Пфорта. У мадам Раттер. Дома, обед, одинокий вечер. Странное дело. Добиваюсь одиночества, а как оно пришло, страдаю. Читал «Le Petit Cardinal». «Маленький кардинал». Французский, искаженный. 1 марта. Вторая репетиция шла отлично. С Лаубе и Зитгартом в Зимнем саду. Иосиф Зиторт, писатель. Отвратительная погода. Дома, спал. Обед у Рагеров, мадам Кранц и так далее. Бенефис Лаубе, овация мне. Ехал назад с Зиттердом и Бернатом. 2 марта, в 10 часов на репетицию. Музыкантам все более и более нравится симфония. Бурмистр играл. Завтрак у Пфорта соло. Генеральная репетиция с публикой в 2 часа. Большой успех. Бурмистр делается мне все противнее. Обедал дома внизу очень хорошо. Ситарт. С ним в кафе. Тоска. С ним же в обществе музыки. Немецкий юмор. Впрочем, милые люди. В кафе. 3 марта. Визит сапельниковского кузена. От него несло водкой. Просил денег. Моя скупость. Страшный холод в комнате. Девица-бурмистр. У Блютнера. Завтрак соло у Пфорта и прогулка. Дома ужасное пьянство, так что на другой день не помнил, что было. В 5 часов являлась дама с рубашками, и я с ней ссорился. Кажется, был бурмистр, и я его уничтожил за вчерашнее, но, наверное, не помню. Концерт, успех. В пивной с Бернутом и Тутти Кванти в кафе «Континенталь». 4 марта. Я с утра как бы уехал. Писал письма, вспоминал, ужасался, тосковал, недоумевал. Одним словом, ужасное состояние. Завтрак у Пфортона. Уложился, выехал. Где-то в дороге купил бутерброды и пьянствовал в вагоне. Ганновер. Несимпатичная гостиница. Сладко и хорошо спал, несмотря на несносных, кашляющих соседей. 5 марта. Проснулся в хорошем состоянии духа. Писал письма. Гулял по городу. Красив, но банален. Впрочем, есть средневековые дома. Обед в Табль-Дот. Я сижу отдельно и очень доволен. Прогулка в Херенхаузен. Замечательная теплица с гигантскими пальмами. Биер-брау-рае. Дом, письма и чтение. Ужин в шикарном ресторане. Дома. Читал милого Мэри Мэ, Коломбо и так далее. Пьянствовал. Скверно спал. 6 марта. Утром расплачивался за вчерашнюю неумеренность. Чтение, опыт сочинять балет. Кое-что сделал, но без охоты и плохо. Погода ужасная, мрачная и туманная. На душе скверно. Прогулялся немного. Обед в Табль-Дот. Спал. Чай в театре. Марта. Ужин в том же шикарном ресторане, и, вероятно, там я простудился. 7 марта. Ибо проснулся утром с глухой болью в зубе и неопределенным нездоровьем. Укладывался и приготовлялся к дороге. Никакого аппетита за обедом и больно жевать. Выезд. Едва ли не в первый раз в жизни сидел не у окна. Спутники, молодой из России, но не русский, тип Якоби, добродушный немец и англичанин, очень противный. Все хуже и хуже боль и нездоровье. Хлопоты о Кёльне, о месте в слипинг, в спальном вагоне. Достал наверху, невероятно страдал. Ужасная ночь. 8 марта. Рано утром в Журно на осмотр таможни. Немного после того лучше стало. Все время дремал с лихорадочными снами. Париж. Отвращение и скука. Милейшие Беляры сама уехала вчера в деревню. Брундуков. Спал у себя. С трудом оделся. Завтракал с омерзением и зуб очень болел. Менял деньги. Дома. Сон. Брундуков. Он ушел обедать и в концерт. Приходила Мария и долго беседовала. Я дремал и читал. К концу вечера гораздо лучше. Брундуков после концерта Диемера. Топка каминов. 9 марта. Ночь провел порядочно, но все еще не вполне здоров. Несмотря на опухоли, выходил. Завтракал с Брундуковым у Сильвен. Гулял по Пале-Роялю. Сен-Оноре. Дома читал и писал. Обедали с Брундуковым у Сильвен. Варьете. Оправдание любви. Довольно забавно. Дюпюи, Барон, Реймон и так далее. Сильван Дюпюи, профессор консерватории в Лютихе, композитор. Реймонд, музыкальный критик в Париже. В кафе «Де ля Пе». 10 марта. Был у Макара. Месье Ноэль. Мальчик-приказчик. Мадам Макар. Деньги из общества авторов. Завтракал один в кафе «Риш». Гулял. Взял в бюро заказов билеты на вечер в опера «Комик». Дома. У Брундукова на репетиции трио «Шаминад». Сесиль Шаминад. Ученица Марсика Гадара, композитор. Особой популярностью пользовались ее оркестровые миниатюры, фортепианные пьесы и романсы. Она мне не симпатична. Обедали опять у Сильван. Опера «Комик». Леруа Дис. Опера композитора Лало. Мне очень понравилось. В кафе. Болезненная тоска и отвращение к чужбине прошло. 11 марта. Проспал. Репетиция концерта «Шателе». Я вложил мадам Колон. Вещицы Лефебра. Очень милы. Парсифаль. Завтрак с Анатолием Брандуковым в итальянском ресторане. Чудная погода. Пешком к Бенардаке. Бинардаки, урожденная Леброк, певица, жена пропагандиста русской музыки в Париже. Она больна, принимала лежа в постели, не здоровилась. В кафе «Мэй Бэс». Новое время, дом, спал, сон, что я танцор. Обед с Брандуковым у Сильвен. Весь вечер фланировали. Мне лучше. 12 марта завтракали в Риш с Брандуковым. Концерт «Шателле», «Персиваль», «Лефебр» и так далее. Я в ложе у мадам Колон с Макаром в кафе на набережной. Обед с Брандуковым на Рю Рояль. Кафе тут же, снаружи. Видор. Шарль-Мари Видор, замечательный органист при церкви Сен-Сюльпис в Париже. Вечер у Колон. Духота. Мои романсы. Знакомство с Массене. 13 марта. Все еще не здоровится и какая-то тупость, быть может, от хинина, который я, наконец, принял. Завтракали у Люка с Брандуковым. У Бенардаки, ей лучше. Она нас в постели принимала. У Диемера не застал, дома спал. Письмо Глазунова, он вагнерист. Обед в Дине де Пари. Музи Гривон, Шляне, рано спать лег. 14 марта, завтракал у мэра после бани. Сделал визиты Лало и мадам Богомолец, но не застал. Заказал платье и белье. Обед с Брандуковым в Дине де Пари. Гимназ, Бель Маман. Так себе, в кафе. 15 марта зашел за Макаром, отделавшись от господина Огончикова с его концертом, и отправились завтракать к Лефевру. Было приятно. Он играл «Элоа», хоровое произведение Лефевра. Гулял, обедали с Брандуковым у Сильвен. Гранд-опера, мы в ложе. Ромео и Джульетта. Симпатичная Имс в кафе. 16 марта. Микарем. Четверг на третьей неделе Великого Поста. Я на репетиции в Шателле. Ольмес и ее Сент-Эрес. Музыканты приняли меня радушно. Завтрак у Макара. У Блондель. Не застал. Пробирался с трудом через массу народа домой. Обед с Толей Брандуковым в Дине де Пари. Шлялись рано домой. 17 марта. До 12 часов сидел дома и делал корректуру. Артюр Кокар, ученик Франка, композитор. Завтракал в роскошном кафе на Авеню де Лепера. Увлекался красотой одной дамы. Визиты к портному, примерка. К Виардо не застал и к Бенардаке также. Пешком в Тракадеро. Искал Паскаля, коего уже и следа нет. В Тракадеро рассматривал Тур Эйфель и поднимался на лифте с каким-то маленьким посыльным. Дома. Обед с Брандуковым в Дине де Пари. Аудисьон. Дювернуа. Массене де Лип. Виктор Дювернуа, ученик Мармантеля, пианист и профессор Парижской консерватории, композитор. В кафе. 18 марта приехал Вася Сапельников. Я на репетиции с публикой. Последняя отнеслась к моей вещи очень равнодушно. Я был несколько обижен. Дома. Ужасное письмо Модеста о буре, чуть его не погубившей. Завтрак с Брандуковым и Сапельниковым в кафе де Пари. У Колонн. Застал его Салмес за завтраком. У Бланделя с Васей. Лемуан. В кафе де ля Пе. Я у Бенардаки. Маркиза. Дома. Обед у Дьемера с Брандуковым. Порядочная скука и очень длинно, но люди милые. Ученики Дьемера. Поляк Стаевский. Перуанец. Мадам Дамке. Домой. Стаевский, польский композитор, ученик Подеревского и Дьемера. 19 марта. Проснулся очень не в духе. У месье Кокарт. Его опера «Дома», завтрак с Брандуковым и Сапельниковым у Люка. В концерте «Шатле». Я с Брандуковым в ложе у мадам Колон. Моя вещь «Успех» за кулисами. Дьемер, Колон. Восторг Массене. Гулял. В двух местах пьянства. «Дома». Подеревский. Пианист, композитор, ученик Лешетицкого. Лемуан. Подеревский играл свой концерт. Милый человек. Обед с Сапельниковым в Дине де Пари. В кафе, по бульвару, туманные картины. Проводил его домой. Опять кафе. У Беляров. Прощание с Жан-Мари. Сапельников играл мне увертюру Тангейзера. Узнал о смерти Танеевой и плакал. Марта, 20-е. Завтракали с Брандуковым и Васей в итальянском ресторане. Проводил Васю в Сале Эрар. Гулял опять в Сале Эрар. Случай с мадам Монтеньи Ремон по поводу ее репетиции. Наверху. Диемер и маркиза Сен-Поль, Каниш. Вася играл. Дома. Обед у мадам Бенардаки. Мы снесли ее вниз. После обеда игра и пение в кафе. Марта, 21-е. Огончиков и певцы. Я с Брандуковым в кафе «Де Пари». Завтракали. Я шлялся и слегка пьянствовал. Дома. Обед втроем у Люка. Домой. Фрак. В концерте Дьемера. Я в ложе у мадам Дьемер. Видор, Делсар и так далее. Вечер у месье Фух, мадам Лало, мой дуэт, Форё, масса народа, в кафе П. Вася и Брандуков играли в шахматы. Марта, 22-е. Я завтракал один в кафе «Де Пари». Кулебяка заказал обед, шлялся и очень пьянствовал. Перед завтраком визит к де Труая, он в постели. Дома спал, погода ужасная. Обед мой в кафе «Де Пари», Макары, Ноёль, Брандуков, Вася, Форё. Мне было невесело. В кафе с и... в П. Шахматы, я дремал. Один домой, негр, они зашли ко мне. Марта, 23-го. Пишу уже в Лондоне через почти неделю, и припомнить очень трудно. Кажется, Саня фон Визина утром у меня впервые появилась. Завтрак соло в итальянском ресторане. Обед с Васей и Брандуковым у Люка. Я в хоровом концерте, гадость. В кафе Вася с Брандуковым играли в шахматы. Марта, 24-е. Кажется, вдвоем с Брандуковым в кафе «Де Пари». Они не обращают внимания. На репетиции Жюн Франс. Денди. Поль Мари Денди, ученик Цезаря Франка и Мармонтеля, один из наиболее видных представителей музыкальной Франции новой волны. Жюн Франс. У де Троя. Жале. Дома. Обед у Колон. Вася произвел фурор. В кафе. Разговор о религии с мадам Шудан. Жена французского издателя Шуданса. Марта, 25-е. Отделался от Поль Дюйти. Огончиков изводил. У Сани в отель «Де Пари». Шилк. Завтрак с ними и Брандуковым. Не помню, что было. Дома. Обед втроем в кафе «Де Пари». В концерте «Жюн Франс». Пакость. Денди и так далее. Форе. Прелесть. В П. Втроем. Марта, 26-е. С Васей Клемуан. По-деревски я не позволяю с собой играть. Завтрак у Лемуан, лягушки, Пьерн, композитор, ученик Масне, Денди, Шателе, Дамнасьон, проклятие. Удирал от Грига, у Колон, Рейер, Этьен Эрнест Рейер, композитор и музыкальный критик, представитель молодой французской школы в Париже. Дома, обед у Бенардаки, Лассаль, Эрисон, русские певцы, игра поздно в кафе с у Сильван втроем. Марта, 27-е. Сошлись один за другим, не считая ужасного Огончикова, Форё, Димер, Пьем, Тафанель, Лебом и так далее. Утром Саня приходила. Завтрак в кафе ДП. Разные посещения. Макар Назойлев. У Эрара. Вася играл со мной концерт. Дьемер. Дома. Обед в кафе «Де Пари». Спектакль у Виардо. Усталость. В П. Спать. Марта, 28-го. Встал в 7 часов. Укладка, счеты, прощание и так далее. Макар провожал. Саня фон Визин явилась, какая милая. В отдельном купе «Де Люкс». Завтрак в Амьен. С Васей все время шуточные фантастические разговоры. Булонь. Море. Васю тошнило. Чудный пароход «Фолькстон», отдельное купе, Лондон, отель «Дюдане», любезная встреча, обед, шуточные разговоры, дождь, гулянье, Уберера, Грик ist unartig, Грик неучтив, дома, парт, пьянство. Марта, 29-е, репетиция, необычайный туман, как ночь, Я завтракал один, по темноте и дождю гулял. Дома, обед с Васей. Гуляли по странду. Нана. Дома в своей комнатке. Рано спать лег. Марта 30. Вторая репетиция. Кован отнял слишком много времени. Я злился. Музыканты, как и вчера, очень холодны. Завтрак с Васей в ресторане. Дома, письма, пьянство, концерт. Вася имел огромный успех. Масса людей приходила в артистическую комнату. Ужин дома с евреем, старым знакомым. Марта 31. Поцеловал спящего Васю и выехал. Ловкий и ласковый портье. Отделение до Дувра. Завтрак на пароходе. Один в компартименте до Парижа. Переход в Тран-де-Люкс. Дорогой поезд. Коля Корсаков и Базилевский. Обед в вагоне-ресторане с Базилевским. Спал хорошо. Марсель. Апреля 1. Марсель. Чудесная погода. Ожидание багажа и беспокойство. Сделал все нужное. История с золотым пенсне. Камбодж. Малоинтересные пассажиры. Симпатичный юноша Склифосовский и студент. Владимир Николаевич Склифосовский, сын известного московского профессора доктора Склифосовского. Петр Ильич очень полюбил Володю Склифосовского и страшно впоследствии горевал, узнав о его кончине, посвятил его памяти фортепианную пьесу «Опус 72, номер 14, элегическая песня». Студент Германович, спутник и товарищ Склифосовского. Качка, обед, качка, страх, скверная ночь. Апреля 2. 8 часов, качка ужасная, мне страшно. Она ослабла к 12, когда мы проходили через пролив Бонифация. Вечером опять усилилась. Погода была ясная. Склифосовский и его студент были все время больны. Только днем недолго было им лучше. Во время обеда, когда началась килевая качка, все один за другим стали выходить. Я непобедим покамест. В общем, мне грустно и слишком долго еще ждать конца. Апреля 3. Спал беспокойно, ибо меня раздражает скрип и треск. Погода с утра мрачная, серая, дождь накрапывает и качка весьма изрядная. Склифосовский и студент гуляли по палубе. Порядочно скучно. Погода мало-помалу разгулялась и сделалась превосходная. Ловля рыбы, Липарские острова, вулкан и извержение. Мессинский пролив. Буря. Было страшно. После пролива буря кончилась, но сильно качала. Насмешки над старым греком. Апреля 4. Спал хорошо, с открытым окном. Сделал все омовения с вечера. Чай. Склифосовский. Студент. Оба здоровы. Ветер. Сочинил полонез. За завтраком, как всегда, стеснялся. Сегодня как-то особенно. Разговоры с капитаном. Наверху читал «Фракан». Вероятно, речь идет о романе «Капитан Фракас» французского писателя Теофиля Готье. «Становится интересным», — писал полонез. Дремал. Перед обедом выслушал рассказ грека о пожаре на море. Обед, ожидание маяка. Вообще, плавание все-таки очень хорошее. Апреля 5. Утром было совсем тихо. Окончил полонез. Сера. Мы выходили с Володей и Германовичем. Площадь в античном стиле. Пальмы, в кафе, по городу, жара, кое-какие покупки, вышли в 4 часа. Шумная нагрузка овощей. Во время обеда началось качание, очень серьезное. Потом оно разыгралось в настоящую бурю. На меня нашел страх. Пил много. Стало стихать после полуночи. Лег спать, когда все утихло. Апреля 6. Смирно. Проснулся с головной болью, с Володей и Германовичем в город. Грек-проводник, говорящий по-русски. Две церкви, из коих в первой служил митрополит, очень неблаголепно. По городу и караван-сараю. Покупка фесок. Завтрак в ресторане на берегу моря. По конке по набережной. На пароходе. Масса новых пассажиров. Кук. Агентство путешествий. От меня отнимают половину каюты. Отчаяние мое. Был этим совсем расстроен. Погода чудная. Болтун-старик с изящными манерами. После обеда на верхней палубе. Дивная погода. Спал я внизу, в салоне. Апреля 7. Холодный ветер и небо, покрытое облаками. почти весь день до приезда в каюте. Плохой аппетит. Учтивый поп, который занял вторую койку в моей каюте. Кончил капитан Фракан. И скверно, и в то же время превосходно. Константинополь. С Германовичем и Володей в городе. Добрые греки-панамцы оказали нам услуги при переезде. В агентстве заперто. Обед в ресторане над кондитерской. Гуляли, катались на лодке, дважды тоннель. В кафе «Люксембург». На пароходе болтовня Володи среди ночной тишины. Апреля 8. Очень холодно. Проснулся с головной болью, и весь день было не по себе. Перевоз вещей Володи и Германовича на Цесаревича. Пароход русского пароходного общества. Гид. В городе у парикмахера. Завтрак в коляске Авая Софию. Общество куков. Дикое пение, выкрикивание какого-то фанатика. Прогулка в коляске по чудесным местам. Подземная колоннада. На русском пароходе. Позволено ночевать моим юным друзьям. Кафе «Люксембург». Попере пешком. Обед на Цесаревиче. Шампанское. Прощание с милыми двумя друзьями. Апреля 9. Встал с головной болью, вероятно, от того, что, возвратившись вчера на пароход и услышав в кают-компании разговоры, я скрылся на верхней палубе и там долго плакал. Хлеб для собак и мальчик, получивший остатки их. Это повлекло к пьянству. Проснулись в 6:00. Выскочив на палубу, наслаждался картиной Босфора. За завтраком, кроме меня, оказался лишь один пассажир. Все остальные были служащие. Мне и хорошо, и как-то грустно. Жаль не слышать более болтовни Володи, его веселого смеха и фистулы Германовича. Читал Сент-Бёва. Шарль-Огюстен Сент-Бёв, французский писатель. За обедом разговор о литературе. Бизик доктора. Новый пассажир, молодой, в феске, весь день приставал ко мне. Апреля 10. Чем далее, тем больше путешествия становится мне в тягость. Ночью гадко спал. Немного качал, и все утро приставал ко мне пассажир в феске. Он мне ужасно антипатичен, особенно манера выговаривать французский язык. После завтрака я принимал оживленное участие в беседе, ожидал Самсона. Пассажир как тень ходил за мной. Самсон. Стояли недолго. Груза не было. Вышли в 2.5 часа. Качки вовсе не было. Последний обед на пароходе. Кирасунд в 11:00. Я на палубе, возня, лег спать поздно. Добрый Франсуа. Апреля 11. Рано утром Трапезунд. Вышли в 9:00. Актер француз. Последний завтрак, укладка, раздача денег, ожидание. Батум. Довольно долго не пускали с парохода. Отель «Империаль». Все грязно и скверный обед. В кафе на берегу против пароходов. Гуляние, чай и рано спать. Апреля 12. Выезд. Услужливый швейцар. В отделении то один, то с французом, издателем газеты и гувернанткой. Спал. Рионская долина. После спуска спал почти до самого Батума. Следует читать «Тифлиса». Петр Ильич ошибся. Встретили наши. Дождь. Дома ужин и беседа. Симпатичный Арсентий. Апреля 13. Быков у нас. У Ивановых. Их приемыш прелесть. Завтрак дома. Вырубов. Адъютант князя Дондукова-Корсакова, главнокомандующего войсками. Милая Алиса. Гувернантка детей брата. Погулял. Чай в детской. Обед. Винт с Вырубовым и бароном. Апреля 14. Ходил в Муштаид, немного не здоровилась, читал газеты. Под впечатлением очень неприятного письма от Модеста. Завтрак дома, спал дома, писал письма. Обед дома без Коли, Переслени, прозвище Кокодес, который потом явился с Корновичем, оба пьяные. Я с Кокодесом в кружок наши в оперетке. Винт с Василием Васильевичем и Ивановым, наши. Мадам Карпович. Ужин. Апреля 15. В 11:30 после небольшой прогулки к Ивановым мне дали позавтракать. Азра. Опера Михаила Михайловича Ипполитова Иванова. Прогулка. Дома. Обед у Быковых. Пьянство. Вишневский, любитель пианиста из Баку. Вечер у Ивановых. Я играл в винт с ними и их двумя завсегдатаями. Апреля 16-е. Литургия в Сионском. Служил экзарх. Завтрак дома. На акте в женской гимназии. Володя Аргутинский, сын городского головы Аргутинского. Визит его родителям столей, дом, чай на балконе, Вырубов, барон. Игра в валан, в муштаиде, обед дома, винт в два стола, комизм пани при игре в винт. Плохой ужин, и я сердился, не за себя, впрочем. Апреля 17-е. Прогулка в гору в сторону Каджор. Припадок панического страха, завтрак дома, с ней, Татой и Алис на выставку рукоделий во дворец Шереметьево. Сергей Алексеевич Шереметьев, помощник начальника края. Мирский и так далее. Дом, спал, столей на балконе. Обед дома с Гакелем, на спектакле любителей в артистическом кружке. Гений-хранитель, угольщики, монолог господина Лассаля. Я с Паней и Толей ушел домой. Кокодесса у графини Штейнбах в вазе. Апреля 18-е. Совершил чудесную прогулку в гору в сторону Каджор. При подъеме по тропинке появился страх. Назад по шоссе. После завтрака занимался балет. Дурная погода. С кокодесом за закусками. У мадам Лот. Кондитерская в Тифлисе. Обед втроем. Тата нездорова. Концерт Сараджева, виолончелиста, преподавателя в Тифлисском отделении Русского музыкального общества. Отсутствие публики, отмена. В театре Зарудный и так далее. Тоже пусто. Лили. Ужин в артистическом кружке. Степан. Лодий. Апреля 19-е. Как-то не по себе с утра. Прогулка вдоль стены, серая погода. Домой, завтрак, спал. С визитами с Паней у Шереметьева не застал и у Андронниковых. Князь Иосиф Захарович Андронников, инженер, один из директоров Русского музыкального общества. Ее сестра. Князь Борятинский. К Челокаевым, а я домой. Занимался. Тата нездорова. Обед, винт, позже Святополк Мирский. Дмитрий Иванович Святополк Мирский, член Государственного совета. Кавказский календарь. Ужин. Святополк, красивый и интересный старик. Паня. Пьянствовал. Апреля 20-е. С утра чувствовал какую-то тяжесть, неловкость, почти лихорадку. Вероятно, виновата серая скверная погода. Вставший и напившись чаю, как Одесс рано вставший, конечно, чтобы получить, что ему нужно, пошел погулять и в Александровском саду газеты читал. Дома, к завтраку Ипполитов Иванов, неохотно в четыре руки играл, Вырубов, немножко после его ухода дремал, а потом работал. С кокодесом под дождем прогулка, зашли в балаган, девицы, электрическая и другая, обед дома, Гакель, Вырубов, барон, тата вся нездорова, винт в два стола, Иванов обиделся на кокодеса. Пассе. Неожиданно. Мезенцев. Адъютант наместника Кавказа. Апреля 21-е. Ходил поутру купить газеты и читал их в Александровском саду. Пошел гулять налево по неизвестной улице близ Куры, попал на старое кладбище и на силу выбрался на Головинский. Завтрак дома. Сидел дома в бездействии. С кокодесом прошлись и на обед к барону Майделю, члену Тифлисского окружного суда. Обед. Паня сделала страшную сцену кокодесу. Винт дома. Апреля 22-е. Прогулка. После завтрака с Паней Вырубовым в Муштаид, в Червоводню. Учтивый директор. Гроза. Дома. Праздность. После обеда я с Толей на концерт Терьян. Терьян Карганова. Певица. Оттуда в театр. Фауст наизнанку. Скука. Чай дома втроем. Дождь. Апреля 23-е. Обедня у святого Георгия от 10 до часу. Жара, крестный ход. Дома, ранний обед, на балконе. Быков, с коим я накануне на «ты» выпил у барона, спал. Магнетизм паниных глаз. Неудачное желание одиночества. На гулянье. Паня продавала. Скука. Миша Быков и Володя Аргутинский. Концерт Сараджева в музыкальном училище. Я с Кокодесом. Ужин в Лондоне. Мезенцев Тулумбаш. Апреля 24-е, с утра не в духе, прогулка и чтение газет, дома, официальный визит старшин артистического общества, спание к больному Карганову, у Гончаровых, толпа, полк, Вестман и разговоры про музыку, удрал домой пешком, стригся, ожидание наших, беседы с Алисой, в 7:15 сел обедать один, Вырубов, я у Варвары Михайловны, Ипполитовой Ивановой. Дома наших все нет. Сейчас спать лягу. 10:30. Апреля 25-е. 49 лет. Поздравления. Депеша от Васи. Прогулка. Завтрак. Коля Переслени со мной делал визиты и закупки. В Муштаиде. Ларкипанидзе. Дома. Винт на балконе. Володя Аргутинский. Автографы. Гости. 7:00 мой большой обед. Было весело. Опочинин Петр Алексеевич, присяжный поверенный, представлял пианистов, литературные разговоры. Рано лег спать. Апреля 26-е. Очень не в духе вследствие мелочных обстоятельств. В Муштаид пешком, газеты, дома. Завтрак заставил себя ждать. У Гончарова в палатах, дома, Вырубов, чай. Письма писал с ужасным трудом. В спании на балконе. К обеду Толя и Мезенцев с охоты вернулись. Барон. Квартетный вечер. Гайдн. Грик. Волга. Первый русский квартет Афанасьева. Дома. Винт. Толя сердился на Паню за ее эгоизм. Апреля 27-е. После чая прогулка, газеты в Александровском саду на ту сторону за Мешехский замок. Устал. Тошнота. То ли на охоте. После обеда я с Кокодесом в Муштаид. В Дедубе встретил Толю. Он с охоты. Дома винт и ужин у Халатова. Цако Халатов, тифлисский знакомый Чайковских. Пьяный Гакель. Апреля 28-е. Обычная прогулка. Завтракал у нас Гончаров. Толя обедал у князя Дондукова. Вечером у нас гости. Винт. Ужин дома. Апреля 29-е. Прогулка, газеты, дома. Спаний с визитами к Шатиловым. Шатилов, начальник канцелярии главнокомандующего, и Извольским. Я домой. Обед у Гончаровых. На вышке у них. Философ Быков. Поздно домой. Апреля 30-е. Ждал Володю Аргутинского. В армянской церкви. В Александровском саду. У Ипполитова Иванова. Варвара Михайловна Ипполитова Иванова пела мои романсы. Дома, кофе, торжество в артистическом обществе, речь Опочинина и так далее. Обед в Арточалах. Очень весело. Речи, пьянство, стихи Опочинина. Опочинин на обеде в честь отъезжающего из Тифлиса Петра Ильича приветствовал его особым стихотворением. Винт, опять речи, ужин в Лондоне. Я очень много пил. Мая 1-е. Толино рождение. Пошел гулять, проголодался и завтракал один в Лондоне. Дома рассуждение между мной, Толей, Паней и Вырубовым о вечере. Обед у князя Дондукова-Корсакова. Кавелин, Пенье. У нас винт на балконе и ужин. Укладка, пение казаков. Мая 2-е. Выезд из Тифлиса, Белый Духан. Провожание, фотография. Князь Андронников уехал, томился дорогой. В Млеты 8:30. Пустили ночевать в царские комнаты. Спал с лихорадочными снами. Мая 3-е. Выезд из Млет в 6:00. Дама у меня в коляске между Коби и Гудауром. В 3:00 в Владикавказе. Большой номер бывший Сорокоумовского. Прогулка, обед. Генерал Сафонов, отец Василия Ильича Сафонова, директора Московской консерватории, известного дирижера, не отбоярился. У него в комнате пьянство, славный старичок. Мая 4-е. Выезд из Владикавказа. В отделении, Все время один англичанин навязывался, целый день ел и спал, немного читал. Было очень скучно. Мая 5. Ростов, завтрак, в вагоне отделения. В Новочеркасске встреча татарина Миши. 1876, Бельвью. Прятался от скучного офицера, приятеля брата Ипполита. Мая 6. В Воронеже чудесный вагон кресельный. Девочка с мамашей и гувернанткой и французский язык. Грязи, еда, Козлов, час ожидания. Мая 7. Приезд в Москву, спектакль консерватории в час дня в Малом театре. Оружейник, опера Густава Лорцинга. Обед у Зверева, вечер у Сафонова, Баташа. Мая 8. Завтрак у Юргенсона, обед у Масловых, сидел долго. Мая 9. Спектакль в Малом театре. Повторение «Оружейника». Обед для учеников в консерватории у Баташи с Танеевым. Мая 10. Плохо помню, пишу 15-го. Вечером зашел за Баташей и пошли играть в винт к Масловым. Танеев в банке. Днем я с Танеевым ездили совещаться с Юргенсеном об инциденте с Альбрехтом. Обедал я дома. Мая 11. Первое заседание дирекции с Рукавишниковым у Юргенсена. Завтрак в базаре. Второе заседание у Рукавишникова. Я объясняю с Альбрехтом. Тяжелое положение. Третье заседание в консерватории. Ужин у меня в гостинице. Слезы Танеева и Зелотти. Мая 12. Я у Карлуши. Объяснил, в чем дело. Завтрак в гостинице. Не помню, что. Обедал дома. Кажется, спал перед обедом, ибо накануне пьянствовал. Спектакль в Малом театре, без вины виноватые и водевиль. Я один в ложе, в брюсе. Мая 13. Заседание, ветчина и водка в кабинете директора. Экзамен контрольный и свободное сочинение. Конюсы. Братья Георгий, Юлий и Лев Эдуардовичи, известные московские музыканты. Обед у меня. 110 рублей серебром. Кашкин, отъезд, Баташа провожала. Мая 14. Петербург, новая квартира Моди и Коли Конради. Завтрак, спал, чай, с Модей, его рассказ, гроза. У Бутаковой, у Лароша, обед у Контант, Шиловский Володя, Владимир Степанович Васильев Шиловский, ученик и мой друг. Скандал, с Модей и Ларошем в Аркадию, смешил Константинов. Мая 15. У Осипа Ивановича Юргенсена, у нотариуса, оратора, Кюндингер. Его рассказы об уроках в Гатчине. Завтрак у нас. Засядка, Ларош, Васильев. У Всеволожского. Он рисовал костюмы. Петипа и так далее. У Кондратьева. Баня. Обед у нас. В аквариуме с Аннет и Верой Васильевной Бутаковой. Энгель, Франке и так далее. Мая 16. Завтрак у Константинова. Я, Ларош, Модест. Было очень весело и забавно. Пешком в консерваторию. Рубинштейна не мог видеть. Дома. Обед у Кондратьевых. Заседание Рубинштейновского комитета в Михайловском дворце. Сидели до 11:30. Мая 17. Позавтракал рано у Кюба в консерватории. Антон Григорьевич. Очень мил. Скрипичный экзамен. У Герки. Не застал. Дома чай. Встреча неожиданная с Васей Сапельниковым. С ним у Корсакова не застал и у Глазунова. Обед у нас. Маля с семьей, Ларош с Катериной Ивановной. Константинов, Анна, Мерклинг. Сидели на чудесном балконе. Через силу в 11:00 к Палкину. Римский-Корсаков, Глазунов, Лядов, Лавров, известный в Петербурге пианист. Евгений Карлович Альбрехт, известный скрипач, брат Альбрехта. И Вершбелович. В 2:00 нас выгнали. Мая 18. Головная боль и тошнота. На силу встал. В летнем саду и на пристани. Дома. У нас завтракали оратор, Цет, Вася. Лучше. Спал. У брата Коли. Обед у Данон. Модя, Вася, Цет, Маковский. Известный петербургский художник, богомолец, Тутикванти. Отъезд. Провожали Коля, брат с семьей, Анна, Лядов, Вершбелович. Спал отлично, хотя заснул не сразу. Мая 19-е, приезд в Фроловское, имение под Клином, где проживал в то время Петр Ильич. Чудный день. После обеда на балконе новая кухарка и прогулки писал письма. Приехал нянин брат Лукьян. Я стал выговаривать, он заплакал. Я ужасно был тронут. Вечером Легошин из Москвы приехал. Мая 20-е. Начал с утра работать. После обеда гулял не очень долго, спал. Ночью я все это время мерзко сплю от жары и еще чего-то. Работа. По временам нечто вроде грусти и неудовлетворенности. Странно. Мая 21-е. Уехал Лукьян, снабженный письмом к Коншину и деньгами. К обеду явился Танеев. После того я гулял один, а он спал. Моцарт. Он уехал в 6:00, я поработал. После ужина играл. Погода дивная, но комары и жара одолевают. Мая 22-е. Стало несколько холоднее. Письма писал все утро, ох, эти письма. После обеда ходил в вырубленный лес. Злоба и ненависть к виновникам подобной мерзости. После чая отлично работал. Прогулялся. После ужина читал. Крики Клеры. Маленькая дочь Легошина, которой восхищался Петр Ильич. Спал эту ночь лучше прежних ночей. Мая 23-е. Хорошо как-то себя чувствовал. Вероятно, потому что холодно стало. Работал усиленно и успешно. По ДД, из балета «Спящая красавица». После чая долго беседовал с нашими в комнате Феклуши. Что за прелесть Клера. Опять до 7:00 работал. И опять необыкновенно успешно. За ужином болтал с Пашей. Алексей был в городе. Читал. Мая 24-е. Очень холодно стало. Утром прекрасно себя чувствовал. Успешно работал. Телеграмма от Сафонова об инспекторстве Баташи. Прогулка по лесу, который рубят. Набрал несколько ландышей. Чай подавала Пашенька. Алёши нет, а Феклуша стирала. Занятие. После ужина слишком усердно читал партитуру Жизели, а потом книги, и потому голова была тяжела, да и ел слишком много. Мая 25-е. Холодно, как осенью, не по себе. Немного голова болела, но все же работал, писал последний номер балета «Мазурку». Ночью нехорошо спал. Мая 26-е. Кончил сочинение балета, несмотря на головную боль и скверное состояние духа. Решаюсь съездить в Москву. Мая 28-е. С курьерским в Москву. Завтрак на вокзале. У Юргенсена. Застал его канцелярию за завтраком. Партитура «Лебединого озера». Борис и Саша Осипович. Нина Валентиновна и ее писание на машине. Консерватория. Не в духе. Третьяков. Заседание. Обед у Зверева. С Баташей у церкви Успенья на Могильцах. У Масловых весь вечер. Рассказы Федора Ивановича Маслова о таинственных происшествиях. Мая 28-е. От пьянства скверно себя чувствовал. Чудный день. Ненадолго в церкви у Пятницы. Завтрак у Коншина. Перед тем сидел у Карлуши Альбрехта. Его инсинуации и вообще Карлуша в новом для меня свете. После завтрака у Коншина, у Баташи и с ней вместе, а также с Танеевым у Сафонова. Вечер у Масловых. Дома. Обедал у Тестова один. Мая 29-е. Уехал с утренним поездом. Дома к обеду. Письма. Во время вечерней прогулки пристали ко мне два пьяных мужика, староста. Алексей вернулся из города пьяный. Чуть было не произошел скандал между им и старостой, который пробрался ко мне по поводу денег на пьянство. Подслушивал, как крестьяне бунтовались против Алексея. Мая 30-е. Усердно работал весь день, а именно марш инструментовал. Прогулка чудесная, погода свежая. Мая 31-е. Приезд Боба. Все-таки работал. После обеда с Бобом прогулка по лесам. Рубка. Работал. Перед ужином прогулка. Ловля рыбы. Июня 1-е. С Бобом весь день. Много разговаривали, его музыкальность для меня сюрприз. Гуляли после обеда вдоль ручья, а вечером вниз по открытому месту. Приехал управляющий. Изгнание бедного Гаврилы. Я возмущен. Июня 2-е. Боб уехал с курьерским. Я стоял с белым флагом при проходе поезда. Весь день работал очень хорошо. После обеда ходил за Давыдкова влево. Клера услаждала. Чудный ребенок. Начиналась гроза, но благополучно прошла. Июня 3. Работал очень хорошо. После обеда чудесную прогулку сделал. После своего чая сидел у Алексея. Феклуша нездорова. Клерочка очаровательна. Перед ужином чудесно гулял. Вообще переживаю чудесные дни. После ужина часа два беседовал с Феклушей и Пашенькой. Последняя много интересного рассказывала. Июня 4. Утром расставались с бедным Гаврилой Алексеевичем и Александрой Дмитриевной. Жаль их. Работал. За обедом выпил лишнее. Прогулка после дождя. Из Давыдкова в гору и лесом домой. Жара и мухи. Евдоким из консерватории с бумагами. После чая работал усердно. Прогулка. После ужина опять большая беседа с Пашей, Феклушей и Клерой. Что за прелесть это дитя. Чудный вечер. Давида Пенитенте Моцарта. Кантата Моцарта. Июня 5. Великолепный день. Встал с тяжестью в голове. Работал хорошо. Конец по Деси из балета «Спящая красавица». После обеда ходил по остаткам леса. У Алексея гость, бывший почтарь. Савинский говорил Алёше про бесчестность Гаврилы. Перед ужином и за ужином Клера. Прелестные ее вопросы «А это что?», «А это у тебя что?» и так далее. Этакий чудный ребенок. Феклуша все нездорова. Июня 6. Спал хорошо, день чудный и довольно жаркий, как раз в меру. Странное письмо утром от Новиковой. Написал до утренней прогулки несколько писем. Работал отчаянно. Газеты и письма. Одно от Толи, раздражившее меня, просит протекции через великого князя Константина Константиновича. Прогулка после обеда в остатках леса. Мухи, чай. Работал отчаянно. Перед самым ужином кончил. Клера со мной во время мытья и в начале ужина. Ее очаровательные вопросы. После ужина лишнее выпил, гулял. Июня 7. Хороший сон. Работал с безумным усердием. Обе наши женщины, Феклуша и Пашенька, больны. Клера одна и была своеобразно очаровательна. После обеда прогулка недолго. Сидел в лесу. Письма писал до чая. Великому князю Атоле. Работал усиленно. Совсем расхворалась Феклуша. Боюсь, что у нее серьезная болезнь. Июня 8. Первые 7 строк зачеркнуты. Алёша возил Феклушу через силу в клин к доктору, но, к удивлению, ей лучше стало после возвращения. Я весь день как сумасшедший работал. Июня 9. Работал, работал и работал. Ничего особенного. Прогулка с приключениями. Провалился, выл, переходя речку. Гулял вдоль сестры. Стирал свои панталоны. Знакомство с крестьянином из Рубчихи с ружьем. Очень симпатичный. Работал. Июня 10. Ничего особенного, с утра чувствовал себя очень усталым. Работал с меньшим напряжением. Алёша ездил в город. Познакомился я с новым приказчиком. Погода была дождливая, хотя дождь мелкий. Все эти дни я увлекаюсь усиленным насаждением цикория. Июня 11. Был бодрее, чем все эти дни. После обеда и небольшой прогулки писал автобиографию для Нейцеля. Приехала Феклушина мать. Вечером перед самым ужином неожиданно явился Черняев юноша. Очень не кстати. Играл несколько симфоний Моцарта. Июня 12. Холодно и серая погода. Тем лучше для меня. Писал утром письма к Зелоте и Ипполитову Иванову. После прогулки работал покойнее, чем в предыдущие дни. После обеда волновался по поводу неполучения газет, известия о концерте в Париже. Пошел навстречу к приказчику, имевшему вернуться. Встретил. Ничего. Дома. Как обыкновенно после своего чая у Алексея. Феклушина мамаша. Клера спала. Работа. Спокойно. Моцарт. И Доминей, и Дон Жуан. Как хорошо. Дождь. Июня 13. День смерти матери 35 лет тому назад. Спал мало, как все это время, и часто просыпался. Холодно и дождливо. Девочка кончила полоть цветы, а вслед за ее уходом явились садовник с мальчиком и с новыми цветами. Работал, как всегда, усердно, но с меньшим напряжением. После обеда на шоссе ходил, несмотря на дождь. Вечером вальс инструментовал с удовольствием. Меня сегодня чудно кормили. Редисы у нас изумительные. Письма ухитрился написать. Жалоба на кухарку и сцена. Июня 14-е. Холодно, хотя менее вчерашнего и дождливо. После чая писал письма. Работалось хорошо. Неприятные чувства при воспоминании о вчерашней сцене с кухаркой. После обеда, особенно чудный обед, должно быть вследствие сцены, пошел гулять. Егорка табачок. И рад, и не рад. Проводил его до шоссе. Сидел в лесу, вдоль речки домой. После чая опять работа. Гаврила Алексеевич приехал из Подсолнечной. Работа, ужин, гулянье по саду, цветы, опера Жалинского. Владислав Жилинский, Желенский, польский композитор. Вероятно, Петр Ильич играл его оперу «Конрад Валенрод». Усталость. Июня 15-е. Холод продолжается. Вследствие письма Зелотти, охотно принимающего на себя переложение балета, весь вечер занимался выставлением знаков на первом действии. Боялся за цветы, шоколад и излишек в питье. После обеда по балкону гулял. Июня 16-е. Неимоверный холод и сырость. Все утро выставлял знаки в прологе. Как это для меня трудно. После обеда промочил ноги на прогулке. Газеты. Модест объявляет, что на днях будет. Вечером очень утомился в работе. Мать Феклуша, кажется, остается. Клера была сегодня божественна. Июнь 17-е. Проснулся нездоровый, кажется, вследствие объедения. Валялся то на диване, то у себя. Весь день шел дождь, и было очень холодно. Через силу ставил знаки на первом действии. Июня 18-е. Приезд Модеста. Погода несколько лучше. После обеда я 10 писем перед тем написал, ходили вместе гулять. Вечером принялся за продолжение второго действия. Речь идет о балете «Спящая красавица». Далее две строки зачеркнуты. Июня 19-е. Стал теперь работать как-то покойнее. После обеда один гулял. Чудный вечер. Ловля рыбы. Июня 20-е. День хороший, работал хорошо и покойно. Вечер чудесный. До ужина гулял по открытому месту. Чтение газеты и игра оратории Шумана «Рай и Перри». Чтение переписки Филарета, московского митрополита и духовного писателя. Бедная Феклуша, все нездорово. Июня 21-е. Работа, Клера, две еды, все это по-всегдашнему. Вечером получились газеты и письма, и, как всегда, взволновали. Играл в четыре руки пятую симфонию Рубинштейна. Читал новый русский архив. Восхищался ночной прохладой, очень поздно лег спать, и вследствие того... Июня 22-го у меня голова болела. Даже после полуторачасовой работы лег спать в уборной и до обеда проспал. После обеда гулял сначала через силу, а потом очень наслаждался лесом и созерцанием грозовой тучи, шедшей над Демьяновым и Клином. Работал. Телеграмма от Сафонова. Еду завтра в Москву. Удивительнейшая ночь.